Как ни странно, самолет приземлился. Пассажиры рванулись к выходу, словно куда-то опаздывали, и все решали секунды. Оперативники переждали давку, вышли к трапу последними и сразу увидели стоявшую неподалеку черную «Волгу», рядом капитана милиции, который нервно крутил головой. «Приятель!» — крикнул Станислав. «Ты случаем не потерял чего?» Капитан одернул китель, улыбнулся. «Здравия желаю, товарищ полковник!» «Здравствуй!» «Хочу по дружбе предупредить!» Стас пожал капитану руку. «Мой начальник, полковник Лев Иванович Гуров, терпеть не может слово «товарищ»» и тихо добавил. «Его дед был из недобитых. Так что пойди на уступки старикам. Зови нас господами». Капитан еще больше вытянулся, открыл дверь «Волги». «Прошу, господа полковники, генерал вас ждет». «Я хотел бы сначала в гостиницу», — сухо произнес Гуров. «Ну, раз генерал ждет». «Едем». На Гурове был черный блейзер под горло, серый твидовый пиджак. В руках сыщик держал кейс и теплую куртку, которая здесь оказалась совсем не по погоде. Капитан сел рядом с водителем, скомандовал: «Женя, домой!» и повернулся к гостям. «Извините за любопытство, господин полковник. А вы не тот самый?» «Тот самый», — перебил Гуров. «Вот так, братец, я и живу», — пожаловался Станислав. «А ты кем служишь?» «Я при генерале», — ответил капитан. Хотел произнести свою должность с гордостью, но, столкнувшись взглядом с ледяными светлыми глазами Гурова, заявил: «А не жирно твоему генералу держать при себе офицера в расцвете сил?» — поинтересовался Станислав. «Ты, должно быть, как минимум старший опер». «За что же вы меня так?» — искренне удивился капитан. «Я человек аккуратный, обязательный, всегда вежливый». «Так и служил бы метродотелем», — оборвал Гуров. Капитан не обиделся. «Это, господин полковник, совершенно невозможно. Я сирота, и бешеных денег, чтобы заплатить за такую должность, у меня нет. А взятки я ни брать, ни давать не умею». Гуров улыбнулся, глаза у него словно оттаяли, стали голубые. Он кивнул и как-то очень по-свойски сказал: «Дело не такое уж сложное. Будешь стараться, научишься». Капитан, наконец, понял, что над ним просто подсмеиваются, надулся и молчал всю дорогу, пока «Волга» не остановилась у двери управления. «Здание не изменилось», — сказал Гуров, выходя из машины. «Поглядим, какая начинка». Капитан обогнал приезжих, открыл дверь и шепнул несколько слов часовому. Гуров поздоровался с сержантом за руку, внимательно посмотрел в лицо. «Здравствуйте. Я вас не помню». «А я вас никогда не забуду, господин полковник», — четко ответил сержант. «Я капитаном давно должен быть». «А вот теперь вспомнил. Это вы привезли меня на опушку леса, чтобы убить. И старший у вас был умнейший опер. Жаль, что сука». Лицо часового передернулось. «Я вас защищал», — сказал он. «Еще бы. Иначе сидел бы в тюрьме». «Ну, извини, позже поговорим». Капитан и Станислав, стоя в стороне, слушали их разговор с интересом. «По местам былой славы», — ехидно заметил Стас. «Парня сгоряча разжаловали. Надо бы начальству напомнить». «Выпивает», — заметил капитан. «А вы что же, обо всех все знаете?» Гуров взглянул на капитана с интересом. «Обязан. Генерал может поинтересоваться. А если вас на дверях поставить, вам будет удобнее за людьми наблюдать». «Капитаны в охране не стоят». Кричко из-за спины Гурова делал парню знаки, чтобы он замолчал. «Вот видите, вам семафорят. Мол, была бы должность, а звание можно к ней подогнать соответствующее». Капитан побледнел, откашлялся. «Нас ждут, господа». В приемной генерала Гуров бросил в одно из кресел кейс и куртку, сам открыл дверь кабинета и громко произнес: «Здравствуйте, уважаемый Олег Евгеньевич! Прибыли Гуров и господин полковник Кричко!» «Здравствуйте, Лев Иванович! Рад вас снова видеть. Генерал вышел из-за стола, пожал приезжим руки, указал на кресло. Петр Николаевич мне вчера звонил, предупредил о вашем визите. Он присел на край своего стола, смотрел спокойно, с достоинством. Я не очень понял цель вашего нашествия. Надеюсь, вы объясните. Ничего страшного, генерал. Полковнику, — Гуров указал на Станислава, — приказано ознакомиться с вашим бумажным хозяйством. Плановая проверка. Ну, а я напросился в попутчики. Ностальгия. Хочу взглянуть на ваш замечательный город. Лицо генерала погрустнело. Значит, правду вы мне не скажете. Опасная и крайне дефицитная сегодня штуковина. Разрешите? Гуров достал сигареты. Конечно, конечно. Генерал подвинул пепельницу. Хотел бы познакомиться с розыскным делом по убийству авторитета по кличке Сазан. Фамилию запамятовал. Я вас плохо знаю, но искренне рад, что именно вы, Олег Евгеньевич, возглавили управление. Объяснение простое. Генерал горько улыбнулся. Я единственный, кто оказался незамазанным в погроме, который вы здесь учинили 3 года назад. А можно сказать иначе. Гуров прикурил и затянулся. Вы единственный, кто, рискуя погонами, возможно, и жизнью, не вступил в коррумпированный клан Фомина. Не делайте из меня героя. Мне еще мама объяснила, что воровать нехорошо. Он подошел к массивному шкафу, открыл одну из створок и достал бутылку минеральной воды. Извините, что теплое, холодильник у меня сломался. Денег нет ни починить, ни поменять. Хозяева города заходят, лишь когда им бревно на голову свалится. Зато с криминалом живут дружно. Да и перемешались. Не поймешь, кто есть кто. Мои сыщики занимаются бытовухой и прочей мелочевкой. Серьезные разборки решаются без милиции. Мне обещана теплая дача. Служу до пенсии и ухожу. А людей часто убивают? Спокойно спросил Гуров. Вы о депутате? Не мой уровень. В столицах пусть разбираются, а мы люди маленькие. Генерал взял из пачки Гурова сигарету, неумело закурил. Скучно и стыдно, но сил нет. Да и талантом Бог обидел. Печально. Познакомьте меня со своим замом по оперчасти. Вас я беспокоить не буду. А сейчас мы с полковником поедем в гостиницу устраиваться. Желаю успеха. Надеюсь, цены вам известны. А может, поселитесь в нашем общежитии? Спросил генерал. У вас найдется охотничий домик? Поинтересовался Гуров. Ведь вельмож вы принимаете? Я знаю, у вас знатная охота. Генерал смутился. Домики в ведении хазу. Я не вмешиваюсь. Станислав хмыкнул. Простите, господин генерал, в оперработу вы не вмешиваетесь, в хозяйственных делах не в курсе. Так действительно заскучаешь. Генерал посмотрел на Стаса больными глазами. Вы, господа, поезжайте пока в гостиницу, а я в течение дня вопрос провентилирую. Думаю, мы сможем вам помочь. На том и распрощались.